Да, они говорили что-то подобное и просили одолжить им сборники. Но почему они обратились с этой просьбой только через 2 дня после случившегося? Наверное, потому что не так хорошо, как вы, разбираются в литературных жанрах. Откровенно говоря, следователь, который приходил к нам, не отличался высоким уровнем умственных способностей. Но не надо писать об этом в статье. «Разумеется», — ответил я и улыбнулся. Я задал ему еще несколько вопросов. Его мать была домохозяйкой, но и после смерти мужа жила вполне обеспеченно. Помимо руководства объединением поэтов, она активно занималась благотворительной деятельностью. Может, на нее повлияли долгие годы, проведенные за границей? Из рассказа мальчика складывалось впечатление, что она была социально активной женщиной. Я спросил его о семье Ямадзаки. Он не очень хорошо их знал. У них была лапшевня. Единственное, что мне удалось выяснить. Пришла пора откланиваться. Я спросил напоследок. «Похоже, мне надо будет встретиться и с господином Ямадзаки. Я хочу почитать стихи. А найти их, наверное, теперь можно только у него, и если не в полиции». Мальчишка задумчиво посмотрел на меня. «Господин Мацуда, а почему вас так интересуют эти танка? Какое отношение они имеют к тому, о чем пишут в еженедельном журнале?» «Не знаю, понравится ли тебе то, что я сейчас скажу, но одна из задач еженедельных журналов — знакомить читателей с такими сторонами человеческой жизни, о которых не пишут в газетах. Более того, иногда в подобных репортажах всплывают неизвестные полиции факты, поэтому я попрошу тебя ничего не говорить полиции, и обо мне тоже». Он кивнул, расплывшись в улыбке. «Верит, что миссия СМИ — оставить власть в дураках». Такая у него была улыбочка. «Только общаться с господином Ямадзаки вам, наверное, будет непросто. Я уже говорил, он не особо жалует медиа». «Буду знать. Я привык к подобному отношению». Я поблагодарил парнишку и собирался уходить, когда он спросил: «А какой тираж у журнала «Сан»?» Я вспомнил слова Мори. «Продается около 700 тысяч. А что?» «Если вы знакомите читателей с разными сторонами человеческой жизни, может быть, мамины...» «Нет, ничего». Я посмотрел на мальчишку. Он покраснел от смущения. «Вот оно что! Может, мы напечатаем мамины стихи, да? И их прочитают 700 тысяч человек. И дедушка будет рад». «Нет, нет, что вы!» Он покраснел еще сильнее. «Кажется, я угадал». Немного подумав, я ответил: «Окей. Я попрошу ответственного редактора». Мальчуган засветился от радости. «Но обещать ничего не могу. Договорились?» «Конечно! Для этого мне необходимо раздобыть сборник стихов твоей мамы и ее подруг. Хотите, я попрошу полицейских поскорее вернуть сборники? Или могу позвонить господину Ямадзаки?» «Нет, тебе лучше ничего не предпринимать. Я сам постараюсь все уладить. А ты не говори полицейским о том, что я приходил. Даже неудобно, будто ставлю тебе условия». «Сделаю, как вы сказали», — четко ответил он басом. Я шел в сторону станции, погрузившись в раздумья. «Хороший парень. Интересно, что бы он подумал, если бы заглянул в мой блокнот. Все страницы его были девственно чисты. Слушая его, я лишь притворялся, что делаю записи». Я вернулся к 8-й кольцевой. Только хотел перейти дорогу, как послышался громкий гудок автомобиля,